Глава 23. Я проснулась от единственного звонка стационарного телефона. Он больше не был подключен, но оставался на моей прикроватной тумбочке именно для таких случаев. Стараясь не потревожить генерала Ли или Джека, я быстро села и поднесла трубку к уху. «Алло». Мое ухо наполнилось треском и помехами пустого пространства. Я прижала телефон ближе, надеясь услышать голос бабушки. Она давно умерла, но все еще любила общаться со мной по телефону, и лишь когда считала, что у меня проблемы. «Бабушка!» — прошептала я в трубку. У меня в желудке было такое чувство, будто вокруг него туго натянули несколько резинок. Ответом на мое приветствие стало электрическое шипение допотопной телефонной линии, которая, по идее, вообще не должна была издавать никаких звуков. «Бабушка!» — повторила я, все еще пытаясь услышать ее голос. Подождав еще секунду, я медленно убрала трубку от уха, но тотчас замерла. Звук был пронзительным, словно крик птенца, и доносился до меня, словно из другой галактики. «Джек!» «Что?» Я снова прижала телефон к уху. «Ты сказала Джек?» Прошло еще мгновение, я снова услышала. «Джек!» «И что насчет Джека?» Ответом на мой вопрос была гробовая тишина. Стихло даже потрескивание. «Что насчет Джека?» — повторила я. Но телефон полностью отключился. Остались лишь звуки старого дома и храп генерала Ли. Я положила трубку и повернулась, чтобы проверить, проснулся ли Джек. Через его подушку, подчеркивая белизну пустой наволочки, пролегла полоска лунного света. «Джек?» — позвала я и посмотрела на дверь ванной в поисках полоски света из-под нее. Но дверь была широко распахнута, и черная пустота проема говорила о том, что внутри темно. Я выскользнула из кровати, генерал Ли зашевелился, удобнее устроился на моей подушке и снова заснул. Я взглянула на видеомонитор, но если не считать двух спящих в кроватках младенцев, детская была пуста. Сунув ноги в тапочки, я схватила халат и, просунув руки в рукава, поспешила к двери. Резинки вокруг моего желудка сжались сильнее. Моя бабушка никогда не звонила, чтобы просто поболтать. Я поспешила по коридору и остановилась наверху лестницы. Внизу горел свет, и несколько резинок соскользнули с моих внутренностей. Когда Джек работал над книгой, он частенько просыпался посреди ночи с идеей, которая не могла подождать до утра. Я поставила ногу на верхнюю ступеньку, но, услышав странный звук, исходящий из спальни Нолы за закрытой дверью, застыла на месте. Пока Грека продолжал переделывать ее спальню, она все еще спала в гостевой комнате. Краской опилки от новых встроенных книжных полок и оконных карнизов делали ее спальню почти непригодной для жизни. И неугомонные духи тоже, если считать их нарушителями сна. Бросив взгляд на свет внизу, я медленно двинулась по коридору к спальне Нолы мимо двух миниатюрных елок, увешанных крошечными детскими игрушками, одна для девочки и одна для мальчика, которую мы поставили по настоянию Софи. И я, конечно же, их задела. Одна елка задрожала и едва не упала, когда мой халат зацепился за нее. Чтобы удержать ее в вертикальном положении, я машинально схватилась за верхушку, увенчанную плюшевым мишкой, и в миллионный раз пообещала себе, что в следующем году мы на Рождество отправимся в круиз и совсем пропустим праздники. Я остановилась на миг, чтобы включить в коридоре свет. Каково же было мое удивление, когда ничего не произошло. Один из истеричных телефонных звонков, которые Харви прошлым вечером обрушил на Джека, касался этих же самых лампочек. Очевидно, с южной проводкой, его слова не мои, и он использовал еще несколько описательных прилагательных перед словом «южный». Было что-то не так, из-за чего лампочки, стоило их включить, тут же перегорали. Я было подумала, а не позвать ли Джека, но остановилась. Если он работает, то это хорошо, и я не хотела ему мешать. Я взрослая женщина. Я мать малышей-близнецов и девочки-подростка. Меня ничто не способно напугать. Конечно, я справлюсь со всем, что за этой дверью. А если нет, мне ничего не мешает закрыть ее и пойти за Джеком. Я осторожно дотронулась до дверной ручки и почему-то подумала, что она будет горячей. Медь была прохладной на ощупь, поэтому я обхватила ее пальцами и прижала ухо к двери. Сначала я не смогла определить звук, вероятно, потому что в моем доме в разгар зимы он казался вырванным из контекста. Из-за двери доносилось жужжание, похожее на звук работающей мужской электробритвы, только на несколько децибелов громче. Из моей головы оно перешло в мои пальцы, и я ощутила в них покалывание. Сделав глубокий вдох, я повернула ручку, приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Лунный свет лился сквозь незанавешенные окна, наполняя комнату бело-голубым сиянием. Нащупав за дверным косяком выключатель, я щелкнула им. Не помогло. Жужжание сделалось громче, его источник находился в одной части комнаты. Ко мне поплыл пыльный запах пороха, и я украдкой заглянула в темные углы, рассчитывая увидеть британского солдата с мушкетом, которого дважды видела раньше. Не считая лунного света, углы были пусты, комната была голой. Толкнув дверь до упора, я шагнула чуть дальше в комнату и прислушалась. Жужжание приобрело новый ритм, тук-тук, тук-тук, словно бьющееся сердце. Я сглотнула, не желая отпускать дверную ручку на тот случай, если мне потребуется поспешно отступить и найти дверь. Мои глаза постепенно привыкли к лунному свету. Мой взгляд скользил из одного конца комнаты в другой и, наконец, остановился, когда достиг кровати. Грека снял с нее все постельные принадлежности и накинул на нее образцы ткани, чтобы Нола и ее бабушки могли выбрать понравившийся. Но шум исходил не от матраса, а откуда-то сверху. Я посмотрела на изножье кровати, где словно толстые пальцы торчали две резные стойки. Я заморгала, в темноте мое зрение ухудшилось, но его хватало, чтобы сказать, что одна из стоек отличается от другой. Похоже, сверху она была толще, круглая. Я снова моргнула, она двигалась. Я мгновенно отпрянула и ударилась пятками в край открытой двери. Сделав глубокий вдох, я снова посмотрела на стойку, пытаясь понять, что я видела, надеясь, вопреки всякой надежде, что это были не те летающие жуки Пальметта, которые наводили ужас даже поодиночке. Я даже не говорю о том, когда они летали стаями, но они жужжали, как пчелы. Заставив себя отпустить дверную ручку, я подошла ближе к кровати, чтобы лучше рассмотреть. Одна особь пролетела перед моим лицом, как будто отправилась на разведку. К моему облегчению, она была намного меньше жука Пальметта. Скорее всего, это была пчела. Она жужжала и дергалась, а затем полетела обратно, чтобы присоединиться к группе своих жужжащих собратьев, роящихся вокруг столбика кровати. Я прошла через комнату, чтобы проверить окна. Вдруг одно из них осталось открытым, и вдруг вспомнила. На дворе стоял декабрь, судя по тому, что мой отец объяснил мне о поведении пчел в зимние месяцы, пчелы оставались в своих ульях, согревая матку до весны. Была лишь одна причина, почему в декабре у меня дома мог оказаться рой пчел. Неестественная причина. Моя бабушка однажды сказала мне, что пчелы посланцы из мира духов. Неудивительно, что я только что получила от нее телефонный звонок. Глядя сквозь туманную тьму на гудящую, роящуюся массу на стойке кровати Ноллы, я вздохнула. Что мешало ей просто сказать мне по телефону то, о чем она хотела сообщить, вместо того, чтобы посылать пчел? Видимо, слово «простой» никому в моей семье не было знакомо. По цистерне внизу проплыл какой-то силуэт, но свет быстро сменился тьмой. Я отступила, не желая, чтобы меня заметили, и подождала, когда кто-то появится на другой стороне. Я прищурилась. Интересно, кто это? Злоумышленник из плоти и крови или кто-то бесплотный? Я не знала, кого бы я предпочла видеть. Я подождала еще немного, но ночь оставалась тихой и темной. Однако я знала, там кто-то есть. Или что-то. Я ощущала на себе враждебный взгляд, налипавший на мою кожу словно смола. Решив больше не ждать, чтобы узнать, кто это может быть, я быстро попятилась и продолжала пятиться, пока не добралась до дверного проема. Мне не хватило храбрости повернуться спиной к окну, и тогда я увидела ее, Элизу. Она стояла у столбика кровати, глядя на нее так, словно пчелы удивили ее не меньше меня. Я вспомнила, что Джек велел мне спросить Элизу о ее броши. Я знала, что обычно это не работает, но я устала ждать, пока мне придет сообщение. Я хотела, чтобы меня оставили в покое, хотела вновь сосредоточиться на Джеке, нашей семье и моей карьере. Хотела вернуться к нормальной жизни, где не было роя пчел, бродящих по заднему двору призраков и репортеров, задающих вопросы, на которые я не хотела отвечать. Лиза была скорее тенью, чем светом, но зеленый цвет ее платья сиял в лунном свете, как изумруд, а блеск, усыпанный драгоценными камнями броши на ее лифе, как будто подмигивал мне. «Элиза», — я говорила тихо, чтобы мой голос не перекрывал жужжание пчел, не желая напугать ее, ведь тогда она исчезла бы. Она смотрела прямо на меня. По крайней мере, я чувствовала, что она смотрит на меня. Я не была уверена. Ее лицо и тело скрывала тень, но я ощущала на себе ее взгляд, несмотря на окутывавшую ее тьму, камни на ее броши, как будто были подсвечены изнутри, сияя крошечными маячками света. Мой взгляд был прикован к ней, как будто я должна была что-то заметить. Я по привычке прищурилась, но поскольку стояла достаточно близко, сумела разглядеть очертания птицы и пышный хвост. Четыре камня, как будто насмехались надо мной, пока я изо всех сил пыталась понять, что Элиза хочет мне сказать. «Что это?» — прошептала я. «Что ты хочешь, чтобы я увидела?» «Ложь!» На мгновение мне показалось, что это просто жужжание пчел, но меня обдало холодное дыхание трупа, а само слово кружилось по комнате, говоря мне, что это не так. «Элиза», прошептала я, но она исчезла вместе с пчелами, жужжанием и запахом пороха. Я выждала мгновение, пытаясь отдышаться, а затем дрожащими руками потянулась к двери, вышла из комнаты, осторожно закрыв за собой дверь. Заметив в холле свет, я поспешила вниз по лестнице, зная, что Джек находится по ту сторону этого света и сможет мне помочь. Дверь в кабинет Джека была открыта, настольная лампа с зеленым абажуром освещала комнату тусклым светом. Тяжело дыша, я остановилась на пороге и сначала не увидела Джека. И все же я определенно уловила запах. «Трубки?» «Джек?» — окликнула я, надеясь, что меня не ждет очередной призрак. Одного призрака за ночь было более чем достаточно. «Я здесь». Мой взгляд скользнул туда, откуда донесся голос, и остановился в углу за роялем, где Амелия поставила красивое кожаное кресло и атаманку на тот случай, если Джеку захочется спокойно почитать или просто поразмышлять в своем кабинете. Я почти не видела, чтобы он проводил там время, поскольку большую часть своих мыслей он обдумывал, либо расхаживая по комнате, либо сидя за рабочим столом. Но теперь он сидел в кресле в полной темноте, положив ноги на атаманку и курил трубку. У меня было так много вопросов, что оказалось сложно выбрать первый. «Почему ты куришь трубку?» Наконец выдавила я. Джек вынул трубку изо рта и посмотрел на нее так, словно удивился, увидев ее. «Знаю, что ты не одобряешь сигареты. А сигары воняют. Но я подумал, ты не против трубки. Мой дед передал мне свою коллекцию в завещании, а мистер Вандерхорст любезно оставил в морозильной камере несколько банок табака». «А ведь ты не куришь», — он пожал плечами. «Не то чтобы курю, но я не хотел снова напиваться, так что мой выбор пал на следующую строчку в списке — трубку. У Шерлока Холмса это работало. Он всегда курил трубку, решая сложные головоломки. Кроме того, Когда меня не станет, дым от трубки подскажет тебе, что я все еще зависаю здесь». Он кисло улыбнулся. «Не говори так, Джек». Не знаю, что встревожило меня больше. Его слова о собственной смерти или его потребность в выпивке. Я прошла через комнату и остановилась возле его стула. «Что случилось?» Он насупил брови, как будто пытался что-то вспомнить. «Во-первых, когда я проснулся в 3 часа ночи, первой мыслью в голове было, что мне нужно выпить. Он сделал глубокую затяжку и слегка закашлялся. Меня уже много лет не посещала такая мысль. Его глаза встретились с моими, и я ощутила жар его взгляда. Обычно мне есть о чем подумать, когда я просыпаюсь. Из глубин моего естества вырвалась вспышка жара и, достигнув моей головы, вызвала сильное головокружение. Джек производил на меня такой эффект с самой нашей первой встречи. Я сделала глубокий вдох. Что-то случилось? Что ты предпочитаешь услышать в первую очередь? Хорошие новости или плохие? Давай начнем с хороших, — предложила я, надеясь тем самым отвлечь его от плохих новостей. Я получил известие от Стива Дунгана, моего друга-архитектора. Он, наконец, посмотрел на планы строительства обоих мавзолеев. Изучил все размеры, сравнил ширину и длину всех стен, углы треугольника, образующего структуру, и попытался найти различия. Джек на миг закрыл глаза и снова затянулся, а когда выпустил дым, я ощутила приятную смесь сладости и пряности. «И?» — подсказала я. Он обнаружил только 2 отступления от оригинала. Во-первых, в первом мавзолее было пространство для 10 склепов, а не для 3, как сейчас. Еще он заметил, что второй мавзолей ровно на 2 кирпича выше первого. Я на миг задумалась. Ряд кирпичей со странными метками, 2 кирпича в ширину. Это говорит о том, что вся цель перестройки мавзолея заключалась в добавлении этого двойного ряда. Да, возможно, это и есть причина, почему 2 года спустя первый мавзолей был снесен и заменен почти таким же. Надеюсь, мы выясним, в чем дело, когда закончим складывать пазл на обеденном столе Джейн. Джек приподнял брови. А ты бы не могла попросить призрак Шерлока Холмса помочь мне в этом вопросе? Я нахмурилась. Ты ведь знаешь, что это вымышленный персонаж, верно? Джек откинул голову на спинку стула и посмотрел на меня полузакрытыми глазами. Конечно, просто пытаюсь сохранить нетронутым свой мир фантазий, чтобы и дальше писать книги. Он слегка наклонил голову. Ты выглядишь очень сексуально с такими волосами, взъерошенными от сна. Я улыбнулась, радуясь не только тому, что отвлечь Джека оказалось легче, чем я думала, но и тому, что мне не придется выслушивать плохие новости. Я сделала шаг ближе, его глаза следили за мной. «Но есть и плохие новости», — сказал он, и я замерла в ожидании. Джек поднял голову. Я совершил ошибку, проверив электронную почту вместо того, чтобы снова уснуть. Моя блестящая редактор, которая, как я начинаю подозревать, на самом деле замаскированный 12-летний мальчик, сказала мне, что на встрече по маркетингу, где начальство обсуждало, что делать с проблемными детьми, книгами, которые они не знают, как продавать, было сделано блестящее предложение превратить мою следующую книгу в графический роман. Графический роман? Что это? В общем и целом, комикс. Издательство выходит на более молодую аудиторию. Но твоя книга о психически больной матери с синдромом Мюнхгаузена, которая убивает собственную дочь. Не знаю, как это воплотится в комиксе. Бинго! Ты даже не представляешь, как приятно слышать голос разума. По-видимому, это редкость в издательском бизнесе. Но без твоего согласия они не могут этого сделать, верно? И если могут, ты просто найдешь другого издателя. Он мрачно, озлобленно усмехнулся. Если бы все было так просто. Если есть такая вещь, как занесение в черный список, думаю, именно это и случилось со мной. Никто не отвечает на мои телефонные звонки и на мои электронные письма. Я смог бы найти нового агента прямо сейчас, если бы доказал, что я реинкарнация Маргарет Митчелл. Но я как чума, и все шарахаются от меня, боясь заразиться. Неуверенная в своей роли, я села на край атаманки. Джек всегда был тем, кто давал ответы. Первым, кому я обращалась. Трудно было представить, что состоявшийся человек с красивым лицом и пронзительным взглядом и человек, называвший себя заразным заболеванием, один и тот же. На мгновение решила перевести разговор, закрыть глаза на проблему, поскольку я понятия не имела, как ее решить, и рассказать ему о том, что я только что видела наверху, надеясь, что ответ на вопросы Лизы заставит его забыть собственные печали. Но я не могла ничего из этого сделать, потому что я была нужна Джеку. Ради него я обязана быть сильной и, подставив плечо, взять на себе решение части проблем. У меня сложилось впечатление, что сегодня вечером Элиза пыталась что-то мне сказать, и это было ключом ко всему. Я представила себе, как разгадываю всю эту загадку и пересказываю ее Джеку, а он немедленно превращает все это в бестселлер. Может, именно поэтому мне и позвонила бабушка. Возможно, она хотела сказать мне, что я должна взять все на себя и защитить Джека, пока он разбирается со своими личными демонами. Положив руки на его ногу, я наклонилась к нему ближе. «Это все временно, Джек», — сказала я. «У тебя уже есть отличная книга, идеи для другой. Ты еще не вышел из игры. Отнюдь нет. У тебя достойный объем работы, и это уже говорит о многом». Он выпустил облако дыма, и оно на время скрыло его лицо. «Я очень хочу в это верить. Ты даже не представляешь себе как, но, Мелли, моя карьера — это моя личность. Я писатель, автор бестселлеров. Кто я без этого?» Я наклонилась ближе. «Ты отец, сын и муж. И ты чертовски хорош во всех этих трех ролях, а они чертовски важнее всего остального». Я пыталась придумать, что еще могло бы вывести его из уныния, но мне никак не удавалось найти слова, чтобы подбодрить его. Будучи на протяжении большей части своей взрослой жизни единственным ребенком и одинокой женщиной, я не овладела этим навыком. Может, хоть бы разок я снова стану прежней Мелли и сделаю вид, что никакого уныния у Джека нет? Ведь это так легко. Я бы просто этого не допустила. «Ты серьезно?» — спросил он хрипловатым голосом. Я встала, взяла из его руки трубку и положила в хрустальную пепельницу на столе рядом с ним. Села ему на колени, его руки скользнули под мой халат и остановились на моей талии. «Серьезно, я не могла выбрать для своих детей лучшего отца. И я безнадежно и непрестанно люблю тебя, Джек Транхольм. Какую бы профессию ты ни выбрал». Его руки ласкали мои бока сквозь тонкую ткань ночной рубашки, творя нечто жуткое с моими нервными окончаниями. «Покажи мне, как?» — прошептал он мне на ухо. И я показала.